Как-то раз мне довелось подслушать разговор в вагоне дальнего поезда. Почтенная дама, желая обрисовать капризный характер своей взрослой дочери, заметила: «Она ничем не довольна. У нее, знаете, муж – аллигатор с большим стажем, а она и то ворчит». Аллигатор, как известно, вид крокодила. Мы все ахнули, узнав о нашей современнице, которая, как сказочная красавица, была батюшкой за морского змея выдана. Но скоро все выяснилось. Наша собеседница спутала слова «аллигатор» и «ирригатор», то есть инженер, заведующий ирригацией, орошением земель. Вот против такого ненужного, бессмысленного и тем более неправильного употребления варваристических терминов возражают и возражали все мастера русской речи. Лев Толстой, адресуясь только к писателям, свирепо говорил когда-то: «Если бы я был царь, я бы издал закон, что писатель, который употребит слово, значение которого он не может объяснить, лишается права писать и получает 100 ударов розги». Надо заметить, что этот гнев великого мастера языка справедлив и не только по отношению к людям пишущим. Да и неудивительно, язык для него был орудием и оружием всемирной борьбы, основным средством связи с широчайшими массами народа, средством повышения культуры, средством познания мира. Так как же можно коверкать его, делать невнятным, невразумительным, малопригодным для его сложной и тонкой работы? Каждый из нас, говорящих по-русски, должен на своем небольшом участке бороться против всех трех опасностей, ведущих к порче и ослаблению нашего великого и могучего русского языка. Иван Сергеевич Тургенев не напрасно призывал относиться к языку с благоговением. Подумайте сами. Много столетий назад жили наши предки. Сначала гордые и свободолюбивые анты, потом создавшие свое могучее государство русичи. И они на заре истории говорили уже по-русски, на том языке, которым пользуемся и мы с вами. Русский народ шел своим великим историческим путем век за веком. Как ни менялось его лицо, лицо многомиллионного народа, он оставался самим собою и при Владимире Киевском, и при Иване IV, и в дни 1812 года, и в наши величайшие в истории годы. Что же скрепляло его единство? Что такое живет в этих долгих веках неистребимое, что заставляет нас чувствовать своим братом и соплеменником и сурового воина Святослава, и мудрого летописца Нестора, и славного флотоводца Ушакова? Я думаю, мы не ошибемся, если ответим: русский язык. Он прожил долгие, очень долгие столетия. Он менялся из года в год, из века в век, и все же за тысячелетия остался тем же русским языком. Да, тем же самым. На этом языке, русском, 800 лет назад прозвучали величавые, дышащие прекрасной поэзией и глубоким патриотизмом слова Игоря Князя, призывавшего своих кметей воинов к защите Родины: «Братья и дружину, лучше же потяту быти, нежели полонену быти». То есть легче претерпеть смерть в бою за Русь, чем быть взятым в плен ее врагами. Этот же язык гремит боевой трубой в знаменитом обращении Петра I в день Полтавской битвы. А о Петре ведайте, что ему жизнь недорога, только бы жила Россия в блаженстве и славе. На этом же языке клеймил ужасы крепостничества Радищев, учил науке побеждать гениальный Суворов. Пушкин и Лермонтов слагали свои изумительные строфы. Декабристы обращались друг к другу с зашифрованными письмами о желанной свободе. Писал пламенные статьи Виссарион Белинский, говорил о том, что надо делать передовым людям своего времени, мудрый Чернышевский. Ни на миг не прерывалась за тысячелетия волшебная нить языка, соединившая в одно целое предков и потомков, создавшее русское племя, русский народ и нацию. За это время русский язык стал одним из самых совершенных, отточенных, гибких и полновесных языков мира. Сыны России, иностранцы, удивляются его простоте и мощи. Михаил Ломоносов находил в нем соединенные вместе великолепие испанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того, богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка. Знаменитый французский писатель Мериме 100 лет спустя слово в слово подтверждал этот отзыв русского. Русский язык, подкрепленный греческим и латинским, призвав на помощь все свои диалекты и даже язык времен Рабле, разве только он один мог бы дать представление об этой утонченности и об энергической силе русского языка? Значение и вес нашего языка неизмеримо возросли за последние десятилетия. Давайте же и мы, кому выпало на доле счастья и честь знать русский язык по рождению, изучать его глубоко и пристально, чтобы речь каждого из нас была достойна великой истории этого могучего и свободного языка.